Следующее у нас, что это? Салат фиссафина. Молитва на корабле. Васуиля саллаллаху алейхи ва саллям ани фиссафинати саллаллаху алейхи ва саллям факал салли фиха кайман илля антахаф аль-гарак. Когда у посланника, алейхиссалату вассалям, спросили о молитве, то есть совершении молитвы на корабле, он сказал: молись стоя, если ты только не боишься утонуть. Если же ты только не боишься утонуть. То есть, грубо говоря, человек вышел на рыбалку, на шлюпке, например. Хорошо, на небольшой шлюпке. И она что? То есть она может перевернуться, если он стоя будет здесь, там, сям бегать и так далее. Может, волна, может, еще что-то. И поэтому человек, если он... Вода спокойная, например, и он может спокойно стоя молиться, то он должен что? Молиться стоя. Но если же он боится, что, то есть он что, выпадет из этого, из своего, то есть судна, и, то есть, утонет, тогда что ему дозволяется? Молиться сидя. Тогда ему дозволяется молиться сидя. Или же есть другая какая-то опасность и так далее. Улямма асанна, саллаллаху алейхи ва саллям, вакабур, а вакабир, иттахаза амудан фи мусаллаху яатамиду алей. То, что мы говорили с вами, то когда посланник, алейхиссалату вассалям, уже, то есть, стал постарше, то есть преклонного возраста, он что, то есть у него была, то есть кусок дерева такой был в месте, где он молился, на который он опирался во время молитвы. То есть мы сказали, что это для того человека, который не имеет возможности, то есть молиться, то есть полностью, то есть спокойно стоя. Тамам, здесь вопрос. Что касается молитвы в самолете, дозволяется или нет? И вообще, почему была проблема в молитве на корабле? В чем проблема вообще находили? То, что нету твердого пола. Хорошо, то есть нет твердого пола, под тобой вода. Тамам. Поэтому некоторые ученые по фикху старые сказали, что если, например, в чем-то подвешенном будет, хорошо, какой-нибудь мешок подвесить, и человек в нем молится, достоверно его лежит, то есть действительно его молитва или нет, сказали нет, не действительно его молитва. Тамам, сегодня самолеты. Что делать с самолетами? Какой хокм молитвы в самолете? Дозволяется. И кияс, аналогия с чем проводится? Аналогия проводится с чем? С кораблем. С кораблем посланник, алейхиссалям, сказал молись. И поэтому также то же самое, если человек, следуя приказам, команды, хорошо, то есть тем, кто, то есть, как называется этот, борт экипажа, хорошо, следует указание борт экипажа, и они говорят, что опасно, например, турбулентность зоны там и так далее, нельзя стоя молиться и так далее, не должно говорить: ауза билля, вы все там каферы, тагуты, ничего не знаете, я там, нет, тебе сказали, хорошо, то есть говорят люди со знанием, есть действительно, то есть определенные учения и так далее, и они знают, что действительно есть опасность, быть может, в 90% этой опасности, то есть можно миновать и так далее и тому подобное, но мы смотрим на то, что есть опасность, и быть может, ты представишь опасность не для себя, а для других и так далее, то есть вопрос о спасении, эвакуации экстренной и так далее, то есть вещи, которые тебе, ты максимум что сделал, купил билет, сел, покушал и приземлился и вышел, а люди, то есть целые, то есть занимаются хорошо, то есть изучают, как это делается, что делается, почему и так далее. Поэтому, если тебе говорят, что нельзя, некоторых, например, на некоторых рейсах в определенное время разрешают вставать. Если получилось, у тебя попросил, смог, альхамдулля, это прекрасно, то есть молись стоя, как посланник алейхиссалям сказал. Если не можешь, или же боишься, и так далее, или же не разрешили, тогда что? Тогда молишься сидя, хорошо, то есть и в этом нет никаких проблем. И здесь интересный такой вопрос, что многие фанатично приверженные с мазхабом люди, они говорят о том, что нет сегодня ичтихада. Так они так слышали подобное? Что ичтихада нет. Ичтихад закончился во времена что? Первых имамов и так далее и тому подобное. И потом, когда ты спросишь у этого человека, а можно ли молиться в самолете? Он скажет: можно. Почему? Потому что мы проводим аналогию, говорит, с кораблем. А мы спросим: а кто именно эту аналогию провел? Кто тебе дал право проводить эту аналогию? О, мукаллид, то есть ты всего лишь слепой следующий. И ты, и твой шейх, слепые следующие в вашем мазабе. На каком основании ты проводишь аналогию? Ты не имеешь права. А имам твой уже умер. Во времена твоего имама не было самолета. Кто тебе дал это право? Они говорят: ну, это у нас возвращается к основам и так далее. Мы тебе скажем более того, что многие из имамов ваших мазабов говорили о том, что молитва в подвешенном состоянии не является действительной. Не является действительной. Почему? Потому что под тобой, то есть воздух и так далее и тому подобное. И ваша аналогия поэтому даже не будет неправильная. Хотя в то время, как мы прекрасно понимаем, что аналогия правильная. Мэйя-мэйя, как говорится, хорошо, 100 из 100, вообще никаких в этом проблем нет. И поэтому, то есть, подобно тому, как вода является хорошо, хоть и неплотной, так же и воздух является хорошо таким же неплотным, в любом случае в этом нет проблем. К чему я это все говорю? В том, что нет никаких проблем и нет такого понятия, что иштигад закончился. Это иштигад не закончится, потому что приходят новые вопросы ежедневно. Иштигад, то есть Аллах субханталя, то есть те ученые, которым Аллах субханталя открыл что-то из знаний и так далее, этим людям дозволяется, то есть очень хорошо, то есть усердствовать в поиске истины и так далее, и давать фетвы людям. Аллах субхану тааля знает лучше. Угу, бисмилля. Нет, тогда он ждет, то есть, например, брат спрашивает, что, то есть он летит, и время зашло в самолете. Но я приземлюсь, и у меня еще будет вдоволь времени, чтобы совершить молитву, стоя спокойно в аэропорту. Тогда что мне делать? Тогда мне нужно дождаться и прилететь, и в аэропорту совершить эту молитву. Кроме как, если он думает, что ему будет тяжело паспортный контроль проходить и так далее, времени, или же, то есть, я с семьей, например, у меня не получится отвлечься на это, то есть, мне их негде будет, не с кем оставить и так далее, это другие вопросы. Но основа, что человек, например, летит один куда-то, хорошо, то есть, и такая ситуация произошла, иншалла таля, нет проблем. Или же объединить может, например, намерение сделать, что объединить молитву, если он в пути. И он некоторые просто берут, совершают саджда-саху. То есть человек, например, делает саджда, да? А одно саджда сделал, одно саджда сделал, а второе не сделал. И после этого просто другим, ну, то, что он знает, что он не совершил, а просто сделает саджда. Если человек пропустил рукн во время молитвы, если он рукн вот-вот пропустил, то он обязан вернуться. То есть, нет, я вообще говорю, то есть, например, мы совершаем суджуд. Первый суджуд совершили, встали, чтобы, то есть, сесть между суджудами, и подумал, что я уже два суджуда сделал, и встал. Что является для меня обязательным? Я уже встал. Является обязательным вернуться в суджуд обратно. Почему? Потому что в рукн. Я не совершил рукн. Я возвращаюсь и совершаю еще один суджуд. Хорошо. То есть, и уже под конец, после молитвы, я что? Даю два саджда. То есть, два суджуда совершаю после или перед салямом. Хорошо. То есть, из-за того, что я совершил такую ошибку во время молитвы. Тамам. Если же я уже встал и продолжил, уже прошел еще один рукн, там я, например, в руку уже пошел, и тогда только вспомнил, что я на самом деле только один суджуд сделал. Что мне нужно? Я еще один ракат доделываю. То есть я, по идее, должен был уже в этом ракате салям давать, я не даю салям. Я встаю и еще один ракат делаю. Я совершаю еще один ракат и потом еще два суджуда совершаю. Но что касается двух суджудов, за то, что я пропустил рукан, молитва недействительная. Если я закончил молитву и ушел, хорошо, то молитва моя недействительна. То есть если время прошло немного, я салям дал, и мне кто-то сказал, брат, ты один суджуд, если что, не сделал. Что мне нужно сделать? Там же встаю и один ракат просто доделаю. Один ракат молитвы и салям даю, и два суджуда совершаю. Если же время прошло, я уже ушел и так далее, потом вспомнил через какое-то время, полностью перечитываю молитву. После того, как закончил деяние или же? Нет, если это сомнение, то мы отбрасываем сомнение. Если такое сомнение, что я действительно не могу понять точно, совершил я. Нет, просто здесь проблема в Аллахам, то есть если он сомневается, действительно у него то есть, сильные сомнения, то тогда да, совершается аджда-саху. Тогда совершается. Если же сомнение пришло после окончания молитвы, тогда не обращает на это внимания. Аллаху алейкум. Если человек совершает стоя намаз, обязательно. И, например, нога чешется сильно. Он или ребенок, например, он повернется к ребенку, там опасность какая-то. Что-то принес, ответ. Если есть нужда, нет проблем. Если есть нужда, никаких проблем нет. Да, да, если наклониться, почесаться. Маленький ребенок, он играется и все время перед молящимся пробегает вот так. Это проблема или нет? Большая проблема. Это нельзя позволять ему, да? Надо останавливать его. И обучать тому, что нельзя проходить между нами, перед молящимся. Аллаху. Если человек в первом ракате пропустил какой-то рукан, и вспомнил в четвертом ракате, что он пропустил рукан. Еще один ракат доделывает. И дополнительно. То есть я в первом ракате я пропустил какой-то рукан. Я уже совершил второй, третий, четвертый. После четвертого я должен салям дать. Я не салям не даю, а встаю. То есть как будто бы я не совершил. То есть он считает, как будто он не совершал этот ракат. А просто я хочу, что с этого момента молитва не действительно совершается с первого раката, три раката. Нет, просто еще один ракат доделывает. Аллаху тааля. Аллаху. Для него не дозволено не одевать эту одежду, не этот самый, не выходить в ней, не приходить в мечеть, тем более и так далее. Что касается человека, который за ним молится, молитва действительно не проблема. Можно ли делать саджда на ребенка? На ребенка? Ну, да, бывает, он ложится перед тобой. Если ты делал с собой ребенка. Саджда, когда совершаешь, нужно то есть, до земли твердой докоснуться. Если таким образом через ребенка сможешь, то бедный ребенок. И подвинуть его рядом. То есть, если, грубо говоря, между руками у меня здесь ребенок, я совершаю суджуд, нет никаких проблем. Но не на него, то есть, не, например, не на животик ребенка, например, там, на его голову, на его ножку и так далее, нет. То есть, рядом с ним, не проблема ничего. Голова. Бедный ребенок. Нет, если у нас в джамаате, то никаких проблем нет. Потому что в джамаате у нас сутра имама. То есть перед имамом нельзя проходить. Передо мной никаких проблем, если я за имамом молюсь. Поэтому пришло имам аль-Бухари и муслим, что Ибн Аббас рассказывает, что он на то есть, самке осла, на ослице. То есть на ослице между рядами проходил, пока не доходил до конца ряда, слезал с него и входил в ряд. И никто его не порицал. Никто его за это не порицал. А он маленький? Да, маленький. Ослица-то большая была. Живем в обществе, в основном на мусульманстве, там такие. И как бы детей приводят в мечеть. Дети тоже шумят, там, бандер ходят, там, шумят. То есть как лучше. Дети, если. Если детям польза будет от этого, если детям этом польза будет, и они, то есть, не более чем, то есть, ну, где-то пошалили и так далее, но мы их постоянно, то есть, воспитываем, говорим, не делайте так и так далее, мы видим, что они это понимают и так далее, что таким образом, то нет проблем во время молитвы посланника алейхиссалям, Хасан или Хусейн залезали на посланника алейхиссалям, или же, то есть, посланник алейхиссалям, слыша плач ребенка, например, ускорял свою молитву и не порицал, не говорил, что, то есть, зачем вы своих детей приводите, не говорил. Но если действительно ребенок, например, проблемы делает, то есть играется в мечети, например. То есть для него мечеть это что? Это место, где можно поиграться, побегать там в салки и так далее, в прятки поиграть и так далее, то это, естественно, молитва, то есть мечеть не сделана для этого. Но если ребенок, например, то есть он из числа тех, кто даже если где-то там хорошо там походил, зашел туда, пришел сюда, где-то там залез на своего отца, где-то поплакал там и так далее, там, ну, что-то такое, но в общем, то есть все нормально, ему польза бывает от того, что он приходит в мечеть и так далее и тому подобное, то иншаллах нет проблем приводить такого ребенка. Аллах. Особенно если он уже то есть, в возрасте там, 5-7 лет и так далее, когда он уже понимает, когда нужно. Нельзя, ни в коем случае нельзя. С ребенка не, то есть того, тот ребенок, который не может вуду совершать и так далее, нельзя его в ряд ставить, потому что он этим самым обрывает человек ряд. Его молитва действительно все. Его, типа, не дозволено. Если, например, 7-летний ребенок пришел, в первый ряд стал, это его место. Никто его не должен туда выгонять. Он раньше тебя пришел. Хочешь приходить, надо вовремя приходить. Выгонять надо вовремя приходить. Если он, альхамдулиллях, этот молодец, вовремя пришел. Куда выгоняют? То есть, опять же, тот ребенок, который молится, то есть он уже совершает молитву, понимает и так далее, не играется в ней. То есть наличие воды обязательно получится, чтобы ряд не нарушался. Да, что, то есть он молящийся должен быть. Да, он должен быть молящийся. По теме тоже вопрос. Бывает очень часто, некоторые братья приходят в мечеть, да, там да, пораньше, ну положат там сивак, ключи, бросить и там выйдут из мечети. Берешь, убираешь этот сивак. Помоешь. Нет такого, как называется, место занимать и так далее. То есть нет проблем, даже если бы он не занял бы, и, например, встал бы, пошел омовение совершить и вернулся бы, то это его место. Он больше права имеет. Если он сегодня думает, что сегодня этот хадис мало кто знает и что-то положил, но он вышел для того, чтобы вернуться, то нет проблем. То есть, грубо говоря, мать ему позвонила, и он быстренько хочет маме своей ответить, например, вышел, поговорил с ней и вернулся. То есть, ну, что-то недолгое. Не домой пошел чай попить, и потом вернулся, например, на джума. Приходит в 7 утра, положит на первом ряд, ушел и покушал, поспал и так далее, и перед хутбой приходит и говорит, это мое место, нет. То есть это место можно убирать, нет у нас такого, то есть резервации мест, мечети и так далее, нет у нас такого, лаваля. Но опять же, то есть если вот что-то такое, то он даже если бы не положил бы ничего, то есть на это место, то есть указывающее, что это его место, он больше права имеет, он больше права имеет на это место. Ставят, забивают, дорешают, поэтому не ставят, как неправильно получается. нас там выйдет. Много где так делают. У нас такое бывало, знаешь как? Мы с братьями приходили, у нас между Магрибом и Айша урок был, но мы с шейхом в конце мечети садились. То есть мы Магриб почитаем, и до Айша у нас урок, то есть в конце мечети. То есть при входе где-то, недалеко от входа. И некоторые братья что делали? Коврики, когда еще во время коронавируса коврики нужно было носить, свой коврик там оставляли. И как-то раз оскорбился он, что человек пришел и убрал его, видите ли, коврик. Я говорю, субхана, человек пришел перед азаном. Это, то есть он сел на это место. Хорошо, то есть он здесь помолился. В то время, как ты, да, ты на уроке, джазак аль-хайр, это все прекрасно, но он все это был. Ты потом что? Потом с шейхом еще поговорил о чем-то, пообсуждал что-то, пошел туда, омовение взял и так далее. И приходишь ближе к икаме и ждешь, что, субхана, это все место тебя ждать будет. Так не бывает, говорю. И поэтому, то есть его этот коврик сложили, потому что уже люди собрались, убрали. И я говорю, брат, молись там, где, то есть Аллах спанта тебя блядь. Или же как только урок заканчивается, иди и занимай место. Занимай место. Ну, то есть ты что думаешь? Что ты думаешь, что то время, которое ты потратил лишнее на уроки или же у шейха дополнительную пользу узнал, и то, что он первый ряд занял, чья награда больше? Без сомнения, человек, который на уроке сидит, огромная, то есть намного больше награда, чем тот, кто просто первый ряд занял и так далее и тому подобное. Поэтому, то есть чего ты боишься? Награду потерять думаешь? Аллах. Но имеется в виду, то есть этот человек больше права имеет на это именно место, на первое место. Аллах. То, что между столбами стоят проблема. Вот если рядом они, люди начали стоять, и там есть место, мне надо туда присоединиться или лучше вот новый ряд сделать? Молитва между столбами не просто проблема. Молитва между столбами, если я не ошибаюсь, даже в некоторых хадисах пришло, что то есть не действительно молитва такая. Только если человек сам не молится. Если человек один молится, между столбами нет проблем. Если же в джамаате, то есть ряд, то ряд прерывается из-за этих столбов. И поэтому не дозволяется там молиться. Здесь другой вопрос. То есть у меня есть возможность сделать ряд полноценный, или же у меня передо мной есть эти два столба. То есть, например, я между ними молюсь. Мы говорим, что если человек знает, что мечеть не заполнится, то есть это не та мечеть, которая там все ряды заполнится и так далее, людям местом не будет молиться, то тогда он должен молиться и не дозволяется ему молиться между двумя этими столбами. Он молится за столбами, перед столбами, неважно, любой ряд, где не прерывается этими столбами. Если же мечеть в любом случае, и он знает, что мечеть заполнится, то есть это все места, то есть нуждаться будут и так далее, тогда нет проблем молиться между столбами только по той причине, потому что когда у нас негде молиться, как Абу Ибрахим, например, спрашивал, что даже на спину перед стоящего можно молиться, то есть нет возможности другой, ты в любом случае, ты на улице бы я молился и так далее, то есть вот у меня есть место, где я могу, там и молюсь, в этом нет проблем. Понятно? Саша, вот мы знаем, что заполняются ряды, например, середина имама, да, вот, например, намаз идет, присоединяешься, первые два ряда заполнены, третий ряд они стали заполнять вообще с левого фланга. Мне как присоединяться? Туда, где они, или за имамом снова? Полностью, то они начали слева прям? Они слева, они вот слева там пару человек сделали, там пять человек. Нет, посередине становишься. Один Аллах. Даже, посередине, да, Аллаху Тааля. Одному нельзя, но если кто-то еще будет с тобой, посередине надо становиться, Аллах. Ну, чтобы тоже молитва между столбами. Если вот идет не между столбами, а идет ряд, и один столб стоит. И, наверное, чуть-чуть не посередине, а вот здесь вот ряд идет до столба, и вот ряд он действительно Да, если не между царь и этейн, а просто прерывается ряд, то до этого прерывания, иншалла, нет проблем. Иншалла таля, нет проблем. Аллах. Вот относительно сказали, например, ребенок плачет, или сказали, фард намаз, начинает человек быстрее читать. Это на намерение. Это сунна. Это сунна. Читать быстрее, когда то есть, ты слышишь, что ребенок плачет и так далее, особенно если ты в джамаате имамом и боишься за его мать и так далее, это является сунной ускорять свою молитву. Ускорять свою молитву. Это в плане короткие суры, да? Короткие суры, сунны, то есть оставлять какие-то, которые пришли, например. Такой вопрос. Допустим, вернусь к прошлой теме. В третьем ракате пропустил какую-то руку, и уже в конце, допустим, я когда уже встал, понял, что я в четвертом ракате я как делаю? С тащахудом? Возвращаюсь, как будто бы не было того раката, который ты совершил. То есть, например, в третьем ракате произошло это. На четвертом я должен был что-то шаху читать. У меня третьего раката не было. Значит, вот этот мой ракат, это третий ракат. И так далее. В некоторых мечетях имам стоит не посередине, а с края в углу. И новый ряд начинается, нужно заполнять за имамом или с середины. Не могу представить себе мечеть. Там косые ряды. Ага. И имам стоит, допустим, минбар прямо в углу мечети. И он стоит слева от минбара, вот, и ряды уходят влево. Иншалла Таля начинает, да, за имамом, и потом, то есть, таким образом. Валлаху. Валлаху. Алхамдулилля. Брат, если женщина встала на намаз, и у нее ребенок проснулся, можно ей выйти, усыпить дальше и спокойно заново совершить? Можно пойти взять своего ребенка и вместе с ребенком помолиться. Это же далеко. Насколько далеко? В другом доме? Другая. В другом доме? Смотрит человек по возможности. И по мере возможности не теряет киблу. То есть идет, берет ребенка и возвращается. Сначала нет проблем. А? Лава. А, проблема именно в усыплении просто? Ну, плакать будет ребенок. Нет, пусть ускоряет лучше молитву. Это будет лучше, Аллах. Это получается как бы, ну, движение ради молитвы получается? Да, нет, правда. Если кто-то постучался в дверь, например, и человек, то есть, отправился, дверь открыл и продолжает свою молитву. Телефон, и молитва не нарушает телефон, да. Отвечать только не надо. Ставит стул он таким образом, чтобы, да, задние эти самые были в ряду. То есть с моей пяткой его должна быть задняя ножка стула с моей пяткой должна быть. Аллаху. Естественно, разногласия. Некоторые сказали, что основой является тело, или же, то есть, ноги, где, то есть, в ряду и так далее. Ну, то есть даже с другой стороны, если мы посмотрим, если он по-другому поставит задний, как будет молиться тот, кто заднего. Или просто пусть мутарабби, пусть молится на полу просто. Но если человек, например, молится, как сейчас очень многие молятся, просто потому что вот нужно на стульях, или же, особенно в Египте это распространено, заходишь, слева два человека молятся, и весь ряд вон там молится. Не действительно это молитва. Молитва баттеля, например, не действительно это. Да, в конце кто-то здесь становится, кто-то там становится. Молитва не действительно. Молитва только тот, кто в ряду. Вот их молитва действительно. Аллаху. Там хочешь тихада, да? Ну да, будет возвращаться к этому. Присоединился к нему, что как только я сел на кашабот или прочитал половину, он берет проснуть. Мне нужно сразу встать. Закончить ташагуд и встать. Но ракат не считается, еще дополнительно сделать. Вопрос относительно смеха. Если во время молитвы произошел смех, молитва недействительна, нужно ее заново, да, ха-ха-ха пришло, если чем человек ха-ха-ха начал смеяться и так далее. Молитва действительно. В некоторых мазабах говорится, что молитва действительно, и омовение нужно заново взять. Если он смеялся настолько, что потерял омовение, тогда нужно это. Если же просто посмеялся, то молитва действительно, но омовение сохраняется, заново молится. То есть, если посмеялся, молитва недействительна, но может потом снова за имамом продолжить? Да, конечно, конечно. Да, слушай. Вопрос у Сафера. Например, я зашел в мечеть, там имам этот, например, намаз зухр, где можно мусаку укоротить. У нас, братья, маджлис ифта целый стал. Ну, хейр, алхамдулилля, молитва стоит того, и все, да. Ну, ты, получается, за эту мечеть зашел, где-то ташаху читает. Ага. Перед салямом. То есть, он салям дал, ты, получается, два читаешь или четыре? Если ракат не застал, то два читает. То есть руку не застал. Да. Если ракат или руку не застал, то два читает. Если же застал хотя бы один, то продолжает молитву имама. Аллаху а'лам. Похожий вопрос там был. В сафаре находится, молитву сокращает и, ну, совмещает, да, там, в определенном случае. Если знает, что приедет, и у него достаточно времени, в принципе, он... И он совмещает, знает, что останется время, как бы нет проблем, но делает намерение, что для облегчения себе, и совмещает, и сокращает. Не проблема, иншаллах. Если есть в этом особенно нужда какая-то или облегчение, никаких проблем нет, иншаллах. Аллаху. Человек не совершил магриб в сафаре. Не совершил магриб. И он приезжает, ну, мечеть пусть заходит, и там уже все, и кама встает на иша. Как к себе домой вернулся он? Нет. В пути еще? Нет. Он заходит в мечеть, и он ставит, намерен ставить на магриб, в каком образе он совершает. Они совершают айша или сам? Айша, он магриб. Как вы любите вопросы разногласий. Два здесь, два возможных пути. Либо же он совершает с ними три раката, и когда, то есть, имам становится на четвертый ракат, он что, совершает ташахуд и дает салям. Или же что, он сидит и ждет, пока имам закончит свой четвертый ракат и вернется, и потом вместе с ними совершает такбир. Если он считает, что, то есть, он успеет, то, наверное, предпочтительнее было бы ему, то есть, совершить три раката с имамом, хорошо, то есть быстро совершить ташахуд, салям дать, встать и застать рукой, или же что, еще первый ракат, чтобы это был для него первый ракат айша и последний ракат у имама. Можно, не проблема. Сейчас потом еще один ракат доделает, и все, и он с него снят. То есть либо это, валлаху а'лям. Валлаху а'лям. Вопрос по омовению. С женой играешь, возбудился, дали там время на, это, на намаз. Взял омовение, пошел, прочитал, а смотришь, еще, грубо говоря, смазка еще выходит, предположим. Не, если, то есть, выходит смазка, то омовение нарушается. Если, то есть, также нужно будет помыть место это, этот самый. Если же, ладно, что касается, выходит, Аллах мабарик, машаллах, табарак, Аллах, все, мабарак, адас. Аллах валя. Но выход смазки нарушает омовение. Аллах валя. Нужно помыть это место и потом омовение заново совершить. Вопрос такой, не смог найти ответ. Человек сделал действие, которое портит омовение во время омовения. То есть, например, он омовение... Заново. Выпустил газ, так скажем, да, вот, когда уже моет ногу. Он заново делает? Заново. Помыть или побрызгать? У него... Помыть или побрызгать? Да, побрызгать. То есть, ну, она называется наджаса мухаффафа, то есть слабая наджаса. То есть просто нужно побрызгать, иметь в виду, чтобы, то есть, ну, в общем, она ушла и так далее. Это неправильно, в начале действия должен. То есть вместе с действием должен давать такбир. А, да. Не. Действительно, молитва действительно. Кто-то еще поднимал. Под концов вопроса Казимира, когда печал, то есть он, получается, присоединяется к имаму, да, на Иша. Он успел Магриб сам дочитать. И один ракат застается имамом, и он Иша хочет также почитать. То есть он дополняет после того, как он один ракат почитал, он один только добавляет, не три, даже несмотря на то, что имам полную молитву делает. Так имам полную Магриб молитву, а не Иша молился. Не, он же Иша. Я же не его молитву молюсь. То есть я, в принципе, не молюсь его молитву. То есть когда мы с ним оба молимся Иша, я молюсь его молитву. Да. Когда мы с ним разные молитвы молимся, я свою молитву, он свою молится. Совсем другой вопрос. Ты когда Иша, то есть получается, я присоединяюсь к нему, я же застой, он Иша делает, и я же Иша присоединяюсь к его Ише, то есть полная Иша из четырех ракатов, которые у него. А у меня как Иша, как мусафир, что ли, получается? Да? А, вот в чем вопрос. Аллаху. Интересно. Тогда, наверное, четыре раката. Аллаху. Поэтому пусть другое мнение возьмет и сидит, просто ждет. Когда человек аль-айман совершает фарз, нужно ли ему такбиратуль интихаль вслух читать? Беда является. Некоторые ученые скажут, что является нововведением такбиратуль интихаль читать вслух, когда человек один молится. Аллаху. Вот между Магрибом и Иша малое расстояние, да, вот время намаза. Ага. И, допустим, человек перед Магрибом, возникла ситуация, как брат Алмаз рассказывал с женой, и, допустим, он знает, что нужно удовлетворить свою нужду, и потом идти на намаз, даже если опоздает. Он, например, это сделал, пошел на Магриб, и у него, например, во время намаза, да, что-то вышло, он домой пришел, удостоверился, что действительно что-то вышло. И на протяжении времени Магриб вот этого маленького, у него постоянно вот что-то выходило, и вышло время Магриба. То есть ему как, например, уже вот эту ситуацию, вообще воздержаться лучше, то есть от близости в это время? Нет, у нас вопрос. Посланник, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иза укимати саляу ухдарати л'аша». Если, то есть, дали икаму на молитву и принесли еду, то есть ту еду, которую человек хочет, то тогда начните, то есть, еды, и затем уже совершайте молитву. Почему это сказать? То есть причина какая, ученые сказали, чтобы удовлетворить свою нужду и не думать об этом. Что касается нужда в женщинах, она, если не тяжелее, чем с едой, то есть она, то есть, как минимум, то есть, имеется вот такая же. И поэтому, то есть, человек, например, случилось что-то, и он, то есть, не обратил внимания на азан там, и так далее и тому подобное. И до икамы, например, то есть у него было что-то с его супругой и так далее, ему нужно выходить на молитву, а он, то есть, во время действия, например, и так далее. Он заканчивает свое действие, затем что, то есть, совершает омовение, то есть, ну, гусль имеется в виду и так далее, и отправляется на молитву, Аллаху алим. Что касается того, что если что-то выходит и так далее, то омовение нарушается. Тут нужно смотреть, когда именно вышло. То есть он закончил молитву, когда оно вышло, или же когда. То есть если он почувствовал время молитвы, тогда он заново совершает молитву. Затем, хорошо, совершил молитву, после этого еще раз вышло. Все, молитва его действительно. От того, что после молитвы что-то опять вышло, то есть его молитва действительно. Если же таким образом выходит, что он, мискин, не может этот самый 3 раката, 4 раката, 2 раката сделать, Аллаху алим. Пусть еще раз женится. Приходит сунни, что нужно поблизости это место, вот это, чтобы не было сомнений, да? Да. Вот в этом случае, допустим, взял усыль, побрызгал. Не смотрит. Да, не смотрит, он чувствует, что уходит. Если он чувствует и понимает, что действительно выходит, то сам себя не обманывает, естественно. Это про воду говорится, про человека, у которого свас. То есть он помочился, например, и затем, что ему кажется, что кто-то там какая-то капля вышла, еще что-то, он не обращает на это внимания. Ну, то есть если он помыл, побрызгал, все. Он же говорит про то, что действительно происходит, то есть после уже, то есть полового соития и так далее и тому подобное, что у человека бывает все равно что-то, то есть какие-то, то есть следы и так далее выходят. Бывает такое. Ладно. Бывает когда. Жен мало бывает. Есть подозрение, что гусла еще не до конца, как будто вода везде попала. Значит, надо заново гусла начинать процесс. Нет, заканчивает процесс своего гусла и все. Считается омовение. Да, да. И смазка, она нарушает только малое омовение. Большое омовение не нарушает. То есть не становится человек в половом осквернении. Просто из-за обычного возбуждения, если выделяется смазка, то человек, то есть, не спадает с него, то есть, нему, то есть, обязательно становится только малое омовение, а небольшое омовение.